Глава 3. Синхронизация 10,6%. Нагрузили бедного енота так, что тот едва-едва ехать мог. По самым скромным прикидкам, в танке было не меньше, чем 1,5 тонны самородков. И что самое забавное, в той заветной пещере с озерцом мы даже половину не выгребли. Понятия не имею, каким образом наполняется подземное водохранилище, но вытекающий из него ручей промывает породу, как самый старательный старатель. Это мы еще стены и пол того зала поленились исследовать. Так-то можно было и жилу найти, откуда вода куски золота откалывает. Но мы поступили, как настоящие русские. Лежит – бери. Откуда взялось? А какая разница? Вся честная компания с одним согласилась без пререканий. Долину с ручьем и особенно пещеру нужно забирать однозначно. Такой мощный и стабильный источник благосостояния нужен нам самим. Сразу на берегу договорились о том, какая часть отойдет в казну клана, а что будет поделено между всеми добытчиками. И когда парни, я имею в виду новеньких в нашей компании, увидели, что делить есть что, в тот же день засобирались обратно. Саныч, как единственный квалифицированный пилот нашего пепелаца, тоже. А вот мы с Серегой решили заночевать в пещере. Ну и приглядеть на тот случай, если у новых наших партнеров окажется слишком длинный язык. В общем, остались. Поправили высохшую и ставшую похожей на кору какого-нибудь дерева шкуру на входе, притащили горку самородков ближе к выходу. Решили, что хорошего не должно быть много, и стали готовиться к выходу из сеанса. И так за один день столько всего сделали. Физической усталости, конечно, не испытывали, но и моральной вполне хватило, чтоб я чувствовал себя изможденным. На следующий день зашел в систему почти одновременно с Лафером. Посмеялись еще, что, похоже, стали чувствовать намерения друг друга на расстоянии. Бегло осмотрели долину. Новых следов не появилось, так что мы со спокойной душой потопали в центр. И уже там узнали о приключениях, которые претерпели наши будущие соклановцы на дороге к цитадели. Во-первых, они чуть не утопили танк. Решили пересечь брод не прямо, как это делали мы, а наискосок. Вроде как срезать хотели. И нет, чтобы сначала ногами глубину промерить. Так нет, ломанулись всей толпой, блин. Ну, слава богу, выбрались. Техника выручила. Енот вспомнил, что не далее, как на прошлой неделе, вернулся из долгого на 200 верст вояжа и проехал часть русла реки по дну. И даже батареи не разрядились. Может быть, только слегка. Во всяком случае, будь там действительно все в полном порядке, как вся эта гоп-компания заявляла, машина не стояла бы со снятыми капотами в том углу, где обычно механик занимался своими техническими делами. И ведь не поругаешь парней, потому как и это во-вторых, не доезжая полкилометра до ворот крепости, на караван напали. Пираты, конечно, представители клана Исла де ла Муэрте, если точнее. Дюжина бойцов, грамотно замаскировавшись в специально оборудованных окопчиках, внезапно выскочила из укрытий и тут же открыла стрельбу. Никаких переговоров никто и не думал начинать. Стремились перебить охранение и завладеть тяжело нагруженным танком. Иван крикнул Санычу, чтоб тот газовал и скрылся в центре. Мол, гибель всей остальной группы никакого прибытка бандитам не принесет, а вот потеря машины окажется для наших планов настоящей катастрофой. Но как бы ни был могуч наш енотик, но он был существенно перегружен. Да и с пустыми багажниками, сколько мы ни старались, быстрее 40 км/ч разогнать его не смогли, да и то под горку. Потому Саныч принял альтернативное решение. Он покинул пилотское кресло, распахнул входные двери, а сам встал за пулемет. И те парни, кто догадался быстро запрыгнуть внутрь машины, жили дольше остальных. Напомню, стандартный автомат, которым вооружается андроид в базовой комплектации, имеет калибр в 11 с хвостиком миллиметров. Будь у этого брутального перца ствол подлиннее, а навеска пороха побольше, из этого оружия можно было стены центра насквозь простреливать. Но нет, автомат рассчитывался на борьбу с обитающими на экзопланете тварями, а не для войны человека с человеком. Скучностью проблема и пробивающая способность около нулевая. Тем не менее, 5-миллиметровые листы железа, которыми механик заменил боковые окна, пулю не держали. Зато существенно уменьшали ее убойную силу. Автор этого апгрейда прочувствовал это на себе. Санычу прострелили оба визора, и как пулеметчик он стал бесполезен. Уступил место Крашу, а сам палил на звуки выстрелов из боковых бойниц. Трехмерного, вообще-то его ник звучал Андрей 3D, но все его иначе как трехмерным не называли, и Берса расстреляли сразу. Держать последний рубеж обороны остались безглазый Саныч, Краш на пулемете, к которому было удручающе мало патронов, и Иван. «Мы уже думали все, кранты», — хохотал Саныч, рассказывая о том эпичном бое. «Еще пару минут, и можно сливать воду, не отобьемся. Но тут...» Но тут вернулись из центра Берс с трехмерным и ударили в спину злодеям. Часть пиратов дрогнула, попробовала отступить и была расстреляна Крашем из пулемета. Подмога смогла пробежать до танка. К тому времени Саныча добили. Уже после возвращения первых потерь бандитам удалось разрушить центральный процессор андроида Ивана. Почти сразу после Краш перестал отзываться и стрелять. Следом в ворохе искр, пуля повредила что-то в энергосистеме, улетел на склад Тёма. Это второй из новосибирских парнишек-школьников. К тому времени от дюжины хулиганов осталось 8. Вернувшиеся в новых чучелах троица вновь ударила, откуда их не ждали, и поразили еще 2 цели. В принципе, силы почти сравнялись, но отступать злыдни почему-то не захотели. В следующий раз на перерождение отправились троица, трехмерный, Саныч, механик. У нашего штатного пилота с деньгами было все в порядке, а вот для Андрея всем пришлось скидываться. Казна-то была пока у меня на счету, и взять из нее средства не представлялось возможным. Так и пошло. Доблестные защитники золотого танка гибли, воскрешались в крепости и бежали на помощь оставшимся в живых. Благо было недалеко. Бандитов становилось все меньше, и, что больше всего удивляло наших, никто из злодеев не возвращался. Последнего добили уже всей толпой. Просто прижали к земле огнем пулемета и пристрелили. Самое удивительное, что парни даже не поленились притащить все чучела погибших пиратов в центр. Собрали оружие и боеприпасы. Даже оторванные пулями крупного калибра конечности собрали для механика. Тот не настаивал, но после славной победы парни были великодушны. Уже в крепости, когда наши приключенцы сдавали добычу на склад, к ним подошел представитель пиратского клана. Похвалил, выразил свое восхищение самоотверженностью защитников каравана и позвал к себе в клан. А когда узнал, что в скорости мы и сами зарегистрируемся, пообещал впредь на нас никогда не нападать. В дань уважения, так сказать. Спросил только, какую мы станем использовать символику, чтоб его бандиты не перепутали. «Ну я и брякнул, что нашим знаком станет звезда», — развел руками Саныч. «Красная, пятиконечная». «Отлично», — хлопнул я его по плечу. «Хороший выбор». «Тогда, по идее, и назваться нужно Red Stars», — засмеялся Лафер. «Не», — покачал головой Иван, — «поздняк метаться. Мы уже нашли 10-го и название озвучили. Там это самое смешно получилось». Вышло действительно забавно. Во-первых, 10-м кандидатом на вступление в наш клан стала девушка с Урала, из Миасса, если точнее, с ником «Хозяйка». Говорит, хотела «Хозяйка Медной горы», но система принимает имена только в одно слово. Пришлось остаться просто «Хозяйкой». Во-вторых, как оказалось, ее все знали. Все, кроме меня. Она была одним из ветеранов. Попала в операторы в самом начале программы и первое время успешно развивалась, пока шла оборона периметра. А вот с охотой на тварей у нее не заладилось. В одиночку вообще трудно добывать органику, а к ней в группу что-то никто не стремился. Тому виной ее слишком острый язычок. Язва она, как их мало, что всегда препятствует человеческой коммуникации. «Пойдешь к нам в клан?» – обратился к ней Иван. «Там, у склада. Как раз, когда парни груды золотых самородков к приемщику перетаскивали». «Что за клан?» – завороженно глядя на богатство, заинтересовалась девушка. «Семья». «Что еще за семья?» – удивилась кандидатка. «О, десятая!» – услышав только обрывки разговора, влез в беседу Краш. «Десятая семья?» – пуще прежнего удивилась девушка. Парни было кинулись уточнять, но потом подумали, что, в принципе, десятая семья звучит гораздо лучше, чем просто семья. «Ты не против?» – озаботился Иван. «Мы тебе хозяйку нашли и название изменили». «Чуть-чуть», – уточнил Берс. «Хозяйка, это хорошо», – засмеялся я. «А десятая? А вы знаете, что всей Италии правят 9 кланов мафии, а наша выходит десятая. Символичненько». Сама регистрация клана прошла как-то буднично. На специальном терминале подал заявку «Я», а потом и остальные 9 человек подтвердили согласие. Осталось только ввести название, и вуаля, клан готов. Система порадовала еще одной сотой в синхронизацию и предложила ознакомиться с прейскурантом специального магазина для лидеров клана. В общем, все было именно так, как описывалось в гайдах на свободном форуме по программе. Посмотрели списки оборудования, и вновь ничего нового. Компания пожертвовала гибкостью в угоду стабильности. Но я пролистал не такой уж и большой перечень снова. Было бы можно, как это обстоит с торговлей апгрейдами в залах модернизации, я и себе бы скачал, для памяти. Самого главного не было. Ни тяжелого оружия, ни проточных мини-ГЭС, ни возможности выкупить в пользу клана участок поверхности планеты. Нужно было идти на поклон к Моргану. А этого жуть как не хотелось. Был план воспользоваться моим на него влиянием и его ко мне отношением для налаживания канала вывода колониальных монет в реальные земные деньги. И даже была идея, чем именно админа заинтересовать. Обратиться сейчас, да еще и без подношения, это означало, что замысел придется пересматривать. А жаль, все так красиво могло бы получиться. Хотя была одна идейка. Оставалось лишь обсудить ее со старыми и новыми друзьями. В принципе, ничего нового. Моргана интересует органика в больших количествах. Но было еще кое-что, чем он мог бы заинтересоваться. Процесс извлечения из органики драгоценных кристалликов. Не думаю, что админу-контрабандисту официально позволяют пользоваться оборудованием лаборатории компании. Значит, если можно будет не просто скупать у народа ценное сырье, а еще и организовать переработку, он мог за эту идею зацепиться. Так, в принципе, оно и вышло. «Интересно», – прохрипел Волли. «А твои русские друзья не сдадут всю схему? Все честные и преданные пока нечего делить. Когда через их руки начнут проходить существенные суммы, многие поддадутся соблазну». «К оборудованию будут допущены только самые проверенные люди и умеющие держать язык за зубами. В конце концов, никто, кроме меня, понятия не имеет, с кем именно из представителей администрации мы работаем, сэр». «Разумный подход», — признал Морган. «Что именно тебе нужно?» «Я помню, что за мной долг. Твоя эта поездка. Мой отчет удостоился похвалы самого директора по колониальному развитию компании. А это легко может привести к скорым карьерным изменениям, если ты понимаешь, о чем я». «Вам виднее, сэр», — на всякий случай сказал я. «Хотя понял, конечно». В больших компаниях любая мелочь может привести к стремительному взлету. Здесь же заслуги рядового админа налицо. Нашел нужные контакты среди тьмы операторов, организовал дальнюю экспедицию, увенчавшуюся ошеломительным успехом. Почти 1000 новых образцов флоры и фауны, десятки часов видеозаписей. «Ты, как всегда, прав, капрал», — весело прожужжал маленький смешной робот. «Так что тебе нужно?» «Оборудование лучше всего устанавливать вдали от центра. И мы нашли такое место. Сеть пещер с ручьем, в котором можно установить мини-ГЭС. Мне нужно, кроме, собственно, оборудования, 3 вещи, сэр. Это ГЭС для получения энергии, тяжелое оружие для обороны того места от криминальных кланов и возможность выкупить всю ту долину у компании в пользу клана. Нужно законное основание развития того места. Пока мы не оформим участок планеты, все останется весьма спорным. Оспариваемой территории, сэр». «Интересная идея», – заинтересовался Морган. «Еще один безотказный способ вывода виртуальной валюты с местного рынка – продажа участков земли. Я поговорю, с кем нужно по этому поводу. С ГЭС тоже нет проблем. Я отдам распоряжение складским роботам. Мини-ГЭС привезли еще на самом первом колониальном корабле, но они не понадобились. Выбрали место на берегу реки, где течение недостаточно быстрое. ГЭС придется выкупить, но не думаю, что это станет для тебя проблемой». «Пулеметы, сэр. Хотя бы 4. И пару станковых гранатометов». «С этим могут возникнуть сложности. Но недавно на совещании поднимался вопрос об избыточности установленного на периметре вооружения. Его ведь нужно обслуживать, как ты наверняка догадываешься. Посмотрю, что можно будет сделать. Дальше. Нужен компактный контейнер, сэр, для радиоактивных материалов». Морган был в тот день на удивление покладист, ну и я решил ковать железо, пока горячо. «Радиоактивных? Сильно радиоактивных?» «Сильно, сэр». «Что нашли?» «Калифорний, сэр». «Погоди, погоди», — удивился админ. Да так сильно удивился, что даже его Волли остановился. «Это не тот ли металл, который на Земле только в лабораториях синтезируют?» «Именно так, сэр. А здесь мы нашли выработанный карьер, ну и собрали остатки». «Выработанный?» — зацепился Морган. «Кем выработанный?» «Вот теми, кто это создал». С этими словами я достал из ранца кирпич. Первый и пока единственный артефакт иной цивилизации. Станя его существование известно на Земле, цена куска спекшейся глины исчислялась бы сотнями миллионов долларов. «Ты не устаешь меня поражать», — покачал головой админ. «Я его заберу и надеюсь на твое благоразумие. Вы же не станете болтать о туземцах на всех углах?» «Мы давно его нашли, сэр. И до сих пор молчали, сэр», — сделал вид, словно обиделся я. «Ладно, ладно, без обид. Сам понимаешь ситуацию. Компания в один миг потеряет эксклюзивное право на колонизацию, если здесь найдутся останки иных». «Я понимаю, сэр». «Вот и хорошо. А что ты собираешься делать с Калифорнием? Припоминаю, что он стоит до неприличия много. Сколько вы там его собрали? Грамм? Полграмма?» «Не знаю, сэр, но не меньше 50 грамм. И я хотел отдать Калифорнии и вам, сэр». «Просто отдать?» «Так точно, просто отдать. Только вы сможете 10% его стоимости перевести в долларах на указанный мною счет, там, на земле». «Хитрец!» — засмеялся Морган. «Я справлюсь о свежих котировках. Но мне кажется, грамм металла оценивают не менее чем в 5 миллионов. Значит, ты хочешь за 50 грамм 25?» «Меня вполне устроит 25 миллионов долларов, сэр. Но сейчас мне нужен контейнер. Очень уж радиоактивная зараза». «Договорились, капрал. Ты получишь свой контейнер. И ГЭС, и тяжелое оружие. Насчет земли тоже, думаю, вопрос решится положительно. Но ты мне должен 50 грамм Калифорния. Не забудь». «О нет, сэр. Я этого никогда не забуду. 25 миллионов долларов станут мне об этом напоминать». «Хитрец!» Смешной робот укоризненно качал головой. «Но я знал, там на земле администратор с ником Морган в капсуле дальней связи улыбается. Очень широко улыбается».